Эмоции зашкаливали, в горле пересохло. Наплевав на приличие, я устало опустилась на пол и уткнулась лбом в его колени. Рантаир дернулся, но не отстранился, и я на одном дыхании призналась в самом главном. «Я боялась рассказывать о себе. Думала, вам это не понравится, особенно после того, как вы так хорошо ко мне отнеслись. А потом, понимаешь, ты стал для меня настолько необходимым и важным, что мне трудно держаться от тебя на расстоянии. Честно говоря, я даже не мечтала, что, дожив до 23 лет, наконец встречу такого, как ты». Я подняла голову и посмотрела Рантаиру в лицо. Он сиял. В нем было столько надежды, радости и еще чего-то, во что я боялась поверить. Эльтар наклонился и произнес немного хрипло: «Я тоже даже мечтать не мог, что доживу до 47 и, наконец, встречу свою Тарваду». Моя челюсть, наверное, отдавила ему ноги. «Как это 47? Ты хорошо сохранился!» Он подхватил меня под мышки и, посадив себе на колени, прижал. «Не волнуйся, для Ракшан это самый расцвет жизни. И для меня, благодаря тебе, теперь тоже. Вот Дару уже 61, но он по-прежнему одинок». Рантаир осторожно погладил мою голову, снял резинку с волос и зарылся ладонью в мою шевелюру, с улыбкой в голосе поделившись очередным признанием. «Я мечтал об этом с той секунды, как увидел тебя, лежащий без сознания». Я тоже зарылась руками в его волосы. «Ты знаешь, они действительно прекрасны, белые, как свежевыпавший снег, гладкие, мягкие, как шелк, и такие длинные». Хитро взглянула на него. «И насколько ты близок к императорской семье?» Он немного помолчал, потом улыбнулся в ответ и также хитро прищурившись ответил: «Довольно близко, моя Атоя. Даже гораздо ближе, чем мне бы хотелось». Я погладила его лицо, потом тихо и неуверенно спросила: «Ты согласишься стать моим хранителем, Рантаир?» Он обхватил мой подбородок и поднял так, чтобы смотреть мне в глаза. «Эльтарина Ева, стать твоим хранителем для меня большая честь. Надеюсь, со временем, когда мы станем ближе друг к другу, ты согласишься стать моей Лианой». Я уставилась на него, не веря своему счастью, а потом прижалась к нему в поцелуе. Сначала осторожно, затем, почувствовав его неуверенность, поняла, что для него это тоже новый опыт. Я пробовала его на вкус, ласкала его губы своими, пустила в ход язык. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять смысл поцелуя, и вскоре мы так увлеченно целовались, что я забыла, где нахожусь, и что это мой третий по счету поцелуй, а у него, судя по всему, первый. Я даже не заметила, как оказалась сидящей на нем верхом, а его руки блуждали по моему телу. Мы горели и плавились вместе. Я не знаю, чем бы это закончилось, потому что в самый разгар, когда я начала расстегивать на нем кафтан, не в силах оторваться от его рта, а его руки находились у меня под юбкой и сжимали мои ягодицы, позади нас раздался резкий кашель, а потом голос Дара вывел нас из любовной горячки лучше ведра холодной воды. Дар стоял на одном колене и, низко склонив голову, произнес: «Простите, Эльтар, но у вас просит разрешение пристыковаться Эльтар Ранер Эранкарсу с целью нанести визит почтения второму наследнику». Рантаир потемнел лицом, но смог, наконец, взять себя в руки и уже более спокойно взглянуть на Дара. Только потом посмотрел на меня. «Ну что ж, когда-то это должно было случиться. Лучше сейчас, пока не поздно». Странные, тревожные и загадочные слова. Наверное, Рантаир почувствовал мое состояние, потому что прижал к себе и погладил по голове. «Не волнуйся, все будет хорошо. Твой хранитель никому не позволит даже коснуться тебя». Он поднялся с кресла и осторожно опустил меня на пол. «Ты моя, Ева. Ты сама дала мне на это право». Затем обычным тоном распорядился. «Издар, проводите мою Лианы в каюту подготовиться к встрече». «Лианы?» Дар изумленно уставился на меня, поклонился и сказал, улыбаясь. «Я рад, Эльтарина Ева. Вы приняли правильное решение. Наш Эльтар сделает вас самой счастливой женщиной Ракшана». «Спасибо. Я в этом уверена, Издар». Обняла Рантаира за талию и крепко к нему прижалась. «Потому что у него это уже получается». «Я никогда не устану благодарить Атою за щедрый дар, что мне так неожиданно достался. Идите к себе, Эльтарина. Вас пригласят после стыковки».